Кольбер, стоявший у окна и смотревший на улицу, медленно обернулся. «Мне кажется, что лорд Джермин не очень-то одобряет свадебный проект принца. По крайней мере, странно, что кавалер, принадлежащий ко двору английской королевы-вдовы, возвещая нам о визите наследника престола, одновременно решается объявить, что последний поддерживает любовную связь с Барбарой Пальмер, сестрой милорда Вильерса. Это доказывает его нежную заботу о благе моей фамилии». «Его фамилии, хотите вы сказать, монсеньор?» «Я то и не знаю». «Как, вы не знаете, что при королевском дворце Стюартов в Сен-Коломбо лорд Джермин первое лицо, квази-король, а Генриетта вступила с ним в те отношения, которые ведут свое начало от Адама и Евы?» «Не понимаю, как ты веришь подобной сплетни? Не осмеливались ли говорить такой же вздор про меня и королеву-вдову Анну во время волнений?» Мазарини бросил пылающий взгляд на секретаря. «Я ничего не утверждаю, иминенция. Я только указываю на этот факт, предполагая, что он касается ваших интересов. Но я не могу помешать моему разуму наблюдать, а бедной своей голове делать из этих наблюдений заключение. Полагаю, что это не должно быть никому неприятно». «Что же говорят тебе твои наблюдения и какие заключения ты выводишь?» «Я думаю, что если знатная дама, даже королева, которая так высоко стоит над всеми окружающими, перед одним из них и постоянно перед одним и тем же робко потупляет глаза, если все жесты, взгляды, слова обличают их тесную связь, то естественно предположить, что тут не отношения господина и вассала». «Что же из этого следует?» «В таких отношениях находится мадам Генриетта Английская с милордом Жермином, и в таких же...» Кольбер медлил. «Кто еще?» — вскричал кардинал бледнее. «Этот и та», — Кольбер поклонился. «У тебя странные мысли. Если все это существует между Жермином и королевой Генриеттой, то относительно этого и той ты заблуждаешься. Кольбер, мое влияние велико. Но что народная молва ложно толкует мои отношения с королевой-матерью, лучше всего доказывается тем, как бессилен я был исполнить горячее желание Его Величества выдать за него мою племянницу Мариетту. Эта гордая королевская мать скорее допустила бы, чтобы Людовик проколол меня мечом, когда я вырвал у него Мариетту перед алтарем, чем дала бы свое материнское благословение на этот брак. Еще прежде, в присутствии Тюрена, она объявила, что если этот брак состоится помимо ее воли, она с войском покинет Париж, призовет принца Филиппа Анжуйского на французский престол и не закончит войны против Людовика и меня, пока окончательно не уничтожит нас. Сделала бы это женщина, которая, по мнению народа, принадлежит мне, которая...» Секретарь преспокойно положил свою руку на шелковый рукав, взволнованный в высшей степени иминенции, и проговорил. «Именно поэтому...» Кардинал отшатнулся, как будто его коснулось раскаленное железо. «Именно поэтому», — повторил Кольбер, — «но умоляю вас, иминенция, успокойтесь. Разве я народ или судья, перед которыми вам нужно оправдываться? Но ты ведь умный и добросовестный человек и должен понять всю бессмысленность этой связи. А ты же сам восклицаешь, именно поэтому. Почему же?»